Охваленный высокий замок видел исключительно мельком, снова чуть ли не на бегу. Пресловутая заграничная поездка, из-за которой кое-кто из коллег ему неприкрыто завидовал, оказалась ничуть не похожей ни на собственные предвкушения, ни на бульварные романы. То есть и рестораны были, и роковые красотки, и загадочные злодеи, но все иначе, без беллетристической легкости эмоций и несерьезности опасностей. Иначе. Мало того, есть сильное подозрение, что и с древним городом Кайзербургом все будет обстоять точно так же, даже печальнее. Какие там замки крестоносцев, готические соборы и могила великого философа Канта, перед которой всякий образованный человек обязан благоговейно склонить голову? Потом думать об этом стало некогда, показался Лабрешон. То есть, надо думать, уже и не Лабрешон вовсе, а самый, что ни на есть, патентованный Хаддок. «Ах, вот оно в чем дело», — подумал Бестужев. Хаддок, вероятнее всего, не красил волосы после Левенбурга, а, наоборот, такое впечатление, седина была тогда искусственного происхождения, а сейчас майор смыл красочку и предстал в более естественном виде. Седина осталась лишь на висках, а волосы большей частью были цвета перца с солью, какой любили выбирать для своих героев иные литературные классики. Усы подстрижены покороче, как раз на излюбленный британскими офицерами фасон. И не было на лацкане темного пиджака ни единой орденской ленточки. Майор сейчас выглядел чуточку моложе, чем в Левенбурге, не столь консервативно и смотрелся типичнейшим англичанином. Куда что делось? Решительно поднявшись, Бестужев подмигнул двум своим помощникам, те ожили, повеселели, вскочили со скамейки и направился ко входу в отель. Седой осанистый портье, далеко не столь безразличный к происходящему вокруг, как его иные развращенные жительством бок о бок со славянами коллеги из Левенбурга, тут же обратил на него самое пристальное внимание. «Майнгер?» Не раздумывая особо, Бестужев подал ему свою визитную карточку, ту с позолотой и самозванно присвоенным княжеским титулом. Пикантность в том, что карточка была исполнена на немецком языке, а в немецком князю соответствовал не менее чем принц, как и было напечатано. Портье был гораздо более бесхитростен, чем преснопамятный господин Глоц. К тому же и Бестужев сейчас был одет без того дурновкусья, и потому воззрился со всем нижайшим почтением. «Ваша светлость, мой друг только что вошел к вам», — сказал Бестужев, отчаянно растягивая слова и грассируя. «Но я забыл его номер. Майор Хаддок». Обрадованно подхватил портье. «Ну как же, ваша светлость! Разумеется, он в 17-м!» «Благодарю, любезный!» — кивнул Бестужев с видом заправского прусского юнкера. «Мне налево или направо?» «Направо, ваша светлость!» Бестужев пошел в указанном направлении. Свидетель в лице портье его ничуть не огорчил, скорее наоборот. В этой ситуации свидетели могли оказаться весьма даже не лишними. Он постучал коротко и уверенно. Когда дверь стала приоткрываться, нажал на нее коленом, уперся рукой, отбросив хозяина номера внутрь, энергично вошел, закрыл за собой дверь и тщательно запер ее на два оборота ключа и сказал холодно: «Только не вздумайте, майор, орать какую-нибудь ерунду насчет грабителей. Вам огласка еще менее нужна, чем мне. Я, если подумать, огласки и не боюсь вовсе». Что-то в лице майора изменилось. Очень уж многозначительно. «Да, конечно, ты ведь знаешь меня в лицо, сукин кот», — подумал Бестужев. «Ты меня мельком видел в пансионате, а, скорее всего, и наблюдал предварительно со стороны Лёвенбурга.